Глава 11. Деревня, на краю которой у кромки заповедного леса проживала ведьма, была всего в часе ходьбы от замка. Как всегда, в такие прогулки меня сопровождал Митчелл, один из стражей лорда Ленокса, и сейчас он первым заколотил в покосившуюся дверь избушки, ничем не выказав своего удивления, что госпожа изволила посетить местную ведьму. «Кто? Поди прочь!» Спустя пару минут из домика раздался хриплый голос, затем кто-то натужно закашлял и просипел. «Бородавками награжу!» «Как ты смеешь, старуха глупая!» Тут же взвелась Нетта, бросаясь к избушке, позабыв о собственном страхе. «Сама госпожа Эйрин к тебе пожаловала!» «Госпожа? Чего ей надо от старой веды?» «Здравствуйте, мне бы с глазу на глаз с вами поговорить», произнесла я, продолжая рассматривать ветхий домик. Заваленка со стороны леса осыпалась, крыша прохудилась, единственное окно было зашито каким-то мутным пузырем, а дверь, судя по следу на крыльце, просела и с трудом открывалась. Но вот та внезапно легко поддалась, и из темного нутра домика вышла неожиданно высокая, крепкого телосложения женщина лет 60 на вид. Признаться, я представляла себе ведьму немного по-другому, и наверняка это отразилось на моем лице, так как веда, окинув нас снисходительным взглядом, широко улыбнулась, показав во всей красе белоснежные зубы. «Хм, за тобой присматривает», — выдержав небольшую паузу, наконец заговорила ведьма, кивнув в сторону огромной сосны, растущей у нее во дворе. «Ты, ворон, ты не гони, сама связь с ним создала, не может он теперь без тебя». «И зверя белого не гони, твой он отныне. Тебе за них ответ и держать». «Зверь? Нет у меня никакого зверя», — оторопело пробормотала. Почувствовав, как по спине пробежал холодок, я встревожно покосилась на сосну, но среди густой зелени ничего не разглядела. «Ну, значит, не пришел еще. Жди», — хрипло рассмеялась женщина и, прежде чем скрыться в избушке, коротко бросила. «Одна заходи, эти пусть тут стоят». «Но госпожа!» — сейчас же возмутилась Нетта, однако тотчас замолчала, увидев в моем взгляде предупреждение. В домике неожиданно было светло, тепло и просторно. А еще приятно пахло травами и свежеиспеченным хлебом. Веда, более ни слова не сказав, неторопливо прошла к очагу, пошурудив в нем затухающие угли, бросила на них несколько сухих веток, подвесила над тотчас вспыхнувшим огнем покрытый сажей котелок и только тогда со мной заговорила. «Ты садись, чего стоять? Беседа поди долгой будет». «О какой связи вы сказали? То, что я создала?» Спросила, до сих пор находясь под впечатлением после слов ведьмы, ведь о вороне, залетевшем ко мне в покое, знала только я и горничные. «Время, видно, не пришло. Вспомнишь?» Снова загадочно проговорила веда, сметая с табурета прямо на пол пучки каких-то трав. «Садись и сказывай, зачем ко мне пришла». «Священник, что в замке вашем обитает, хоть и не глупо, а все ж такие походы не одобряет». «Ничего, я с ним разберусь», — натянуто улыбнулась женщине, осторожно присаживаясь на колченогий табурет. «Отец Вендер знающий человек, за такое ругать не станет. А пришла я к вам за подбережником, что по утрам плачет прозрачными слезами, растет при озерах, высок в стрелу, а цветом багров. Есть у вас такая трава?» «Слыхала я, что дитё ты второй раз потеряла. Да не стоит вам, госпожа, душу свою травой лечить этой», задумчиво протянула женщина, возвращаясь к булькающему котелку. «Оно ведь как временное исцеление». «Знаю, матушка учила», — с улыбкой произнесла, принимая из рук ведьмы щербатую кружку с ароматным напитком и, втянув в себя приятный запах, промолвила. «Древкое? Лис смородиновый и ромашка?» «Правильно, госпожа», — ответила женщина, поставив на стол миску с поздней малиной. «Теперь верю, что знаешь травы-то и себе не навредишь. Пей отвар, древкое тебе сейчас больно полезно. А за подбережником служанку отправь через седмицу, сама не ходи». «Спасибо», — промолвила, делая небольшой глоток терпкого напитка. «Чем отблагодарить могу я вас?» «А чего мне надо?» «Яиц десяток отправь, от молока не откажусь, да маслом не побрезгую». «А избушка ваша? Может, стражи отправить? Пусть крышу подлатают, заваленку подправят». «В доме разве ж студена? Али крыша бежит?» Лукаво подмигнула мне ведьма, махнув рукой на окно, и опять загадочно проговорила. «Наши глаза часто ошибаются. Смотри сердцем. Древкою с собой возьми. Лист смородины поди есть, да и ромашка на кухне должна у Ионы лежать. Та все животом мается». «Спасибо», — поблагодарила. Залпом допивая отвар, я вытащила из кармана небольшой мешочек и, положив его на стол, промолвила. «Здесь рату, собранная в прошлом году во второй половине лета». «Ох, и порадовала старуху!» Закашлившись, прохрипела Веда, быстро спрятав мешочек с порошком из редкой травы к себе за пазуху. «Хватит зиму-то пережить. Глядишь, и деток в иной мир меньше уйдет». «Позволит Ниссан, зима пройдет без потерь. Спасибо вам, Веда, а за подбережником нет, так вам придет через 7 дней, как и сказали». «И пусть не трусится, а то даже здесь слышу стук ее зубов». Рассмеялась ведьма, быстро скинула в холщовый мешок несколько связок сухой травы и, туго его затянув, вручила. «Как заваривать, знаешь». «Да», — ответила, первой покидая избушки, тотчас невольно передернув плечами от набросившегося на меня промозглого ветра. И не успела я попрощаться с ведьмой, дверь с грохотом за моей спиной захлопнулась, а Нетта с тихим оханьем рванула ко мне. «Ох, госпожа, я уж думала, ведьма вас со свету сжила». «Что ты болтаешь?» Чуть прикрикнула на горничную, которая всегда была слишком впечатлительной девушкой, и, передав ей небольшой мешок, приказала. «Возвращаемся в замок, как бы гроза не началась». Мы все-таки промокли. Буквально в 10 метрах от замка над головой оглушающе громыхнуло, и вода обрушилась на нас сплошным потоком. Со смехом вбегая в замок, отфыркиваясь и отжимая насквозь промокшую одежду, я не сразу заметила мужа, замершего у камина с мрачным выражением лица и со сложенными на груди руками. «Госпожа!» — едва слышно пискнула Нетта, дернув меня за рукав и взглядом показав на мужа. «Лорд Ленокс!» «Где ты была?» — тут же рыкнул мужчина, смерив меня суровым взглядом. «У местной ведьмы. Ходила за сбором, что вернет мне силы», — на ходу проговорила, шагнув на первую ступеньку лестницы, но мужа мой ответ не удовлетворил, и он снова рявкнул. «Немедленно подойди ко мне и объяснись!» «Как только я приведу себя в порядок и переоденусь в сухую одежду, мы непременно поговорим, а сейчас я тороплюсь». Чекани каждое слово произнесла и, не дожидаясь очередного окрика, поспешила наверх, насторожно прислушиваясь к звукам, опасаясь, что разъяренный муж будет меня преследовать. Однако мне повезло, либо Ленокс не ожидал от меня такого ответа и растерялся, либо решил, что бегать за собственной женой постыдно, но в комнату вошли я и запыхавшаяся горничная. «Ох, и зол он будет, госпожа! Вы бы уж с ним поласкови, как матушка вас учила!» «Нет-нет-то, хватит с него ласки! И не стой изваянием, снимай себя мокрое!» «Чего это я? Вы же только в себя пришли после чахотки, это окаянный!» Тотчас засуетилась горничная, метнувшись к шкафу, и, горестно причитая, вытащила из его недр теплый халат и рубашку. «Сейчас ванну прикажу набрать, тело согреть надо! Сама сначала переоденься!» крикнула вдогонку сбежавшей девушке, торопливо снимая с себя мокрую куртку. Хоть в покоях было тепло, а в камине пылал огонь, остывшая одежда неприятно холодила кожу. Но стоило мне только потянуть мокрое платье за край подола, как в окно громко постучали. Испуганно вздрогнув, я медленно приблизилась к широкому проему и резко одернула штору, но за ним никого не оказалось. С недоумением, оглядев двор, где не было ни единой души, я подошла к выходу и, распахнув дверь, выглянула в коридор, но и там было пусто. И мысленно выругавшись, задвинув засов, продрогшая, я приблизилась к камину и, наконец, стянула с себя мокрую одежду. И только я скинула с себя нижнюю рубаху, оставшись обнаженной, дверь силой толкнули, а из коридора послышался взбешенный крик лорда Ленокса.